Глава 29. Новые ощущения. Эстер. Под прозрачной водой мне было комфортно, даже в человеческой форме. Я любила плавать или просто лежать на дне. Мой биологический вид мог находиться без воздуха довольно долго, может, час. А уж водяные змеи, те почти сутками могли не подниматься на поверхность и плавать красивыми лентами во вторых ипостасях. Я не была водяной змеей, но мамина старшая сестра, супруга правителя, была. И я тоже любила воду. И знала, что драконы, подобно нам, могут долго быть под водой, даже огненные. Отец как-то рассказывал, будто под водой они даже сильнее. Не знаю, правда ли это, но вот теперь я замужем за драконом, и многое мне предстоит узнать. Единственное, что меня беспокоило, — грозовые молнии. Гидеон — штормовой небесный дракон, весь напитанный небесными разрядами. А что, если быть с ним в воде смертельно опасно? «Верно, Эстер», — прошептал в моих мыслях голос мужа. «Смертельно опасно». Я уставилась в веселые штормовые глаза и забыла, что надо бы бояться. Его длинные волосы красиво расходились серебристо-белым блестящим шлейфом. Сильное обнаженное тело моего мужа идеально перемещалось под водой. Точно он для этого рожден. Он обнимал меня одной рукой, вторую выставил ладонью вперед перед моим лицом, и что-то внутри меня вновь испуганно сжалось, когда по широкой ладони забегали белые силовые разряды. «Не бойся моей силы, не бойся грозы, Эстер. Ты моя жена, ты тоже часть грозы. Прикоснись». Я нерешительно протянула руку и коснулась исходящей разрядами ладони. Гидеон тут же перехватил мою руку плотнее, ладонь в ладонь, сцепленные пальцы. Я дернулась от неожиданности, когда белые маленькие молнии переползли на мою руку, затем дальше, и вот силовыми разрядами уже исходило все мое тело. Щекотно. Гидеон повалил меня на дно водоема, накрыл губы глубоким страстным поцелуем. Я подчинялась. Отдача от силовых разрядов становилась сильнее. «Откройся моей силе, жена». Я не знала, что это значит. Я знала только, что он прекрасен. Я вновь обвила тело Гидеона ногами и прижалась. Тут же ощутила, как каменеет от возбуждения его мужское достоинство. Я не совсем это имел в виду, но, пожалуй, тогда же лучше. Усмехнулся мой муж и тут же вновь вошел в меня одним уверенным движением. Молнии покусывали мое тело. Лона простреливала силовым разрядом на каждый плавный выпад мужа изначальная сила. Я уже была готова сорваться в бездну очередного припадка счастья, когда меня между ног пронзил особенно ощутимый силовой разряд, ошпарив самую чувствительную точку. Тело мое, само собой, забилось в самых жестких конвульсиях. Всех удовольствия, которые я только знала, а разум вдруг стал кристально чист. Я поняла. И как летать, и как перемещать в теле молнии, играючи перекатила разряд из кончиков пальцев одной руки в другую и отпустила молнию вверх, вырваться из прозрачной воды и скрыться в сером небе. А еще смутно зацепила краешком разума знание о том, как открываются порталы. И даже как и зачем некоторые существа устраивают свой разум, расщепляя тело второй ипостаси. Как трехглавые драконы или двуглавые змеи. И строит длинные многоуровневые переходы в дальние миры. Горячее семя мужа выстрелило в меня, и я очнулась. Одновременно мы оказались на поверхности. Я безвольно висела на теле Гидеона, абсолютно счастливая и абсолютно обессиленная. Он просто держал меня на руках. Мы так и стояли, по грудь в прозрачной воде. Затем Гидеон вынес меня на берег и осторожно поставил на ноги. И вдруг, обостренным чутьем я ощутила, где-то совсем рядом, происходит новое преступление. Кто-то снова качает жизнь из колдуна, и я чувствовала преступление знакомых. Виктор, маленький огненный дракон, сын Кая, и мой несостоявшийся жених Арис, черный спрут, сын Арьи, оба были поблизости. «Быстро, Эстер!» — жестко приказал Гидеон, ведя рукой в воздухе и сотворяя на нас одежду. «Идем, сдадим твоему отцу наших маленьких преступников. Это наш шанс».